Трудно было жене советского офицера Марии Григорьевне Галушко работать в дрянном профашистском листке. Не легче и Дунаеву возить немца-бургомистра, а комсомолкам подавать гитлеровцам выпивку или убирать за немецкими офицерами в гостинице. Но в интересах общего дела всем им приходилось оставаться на своих, очень нужных для подполья, местах. Вступили в организацию и люди, не имевшие определенного места работы, но смелые, энергичные, готовые отдать все силы борьбе с фашизмом. В их числе Петр Болдырев, Наталья Косяченко, Александра Белоконенко, Николай Григорьев, Петров, Олег Чаповский. Всего в распоряжении Виктора Васильевича оказалось до 20 человек. На первое время этого было достаточно. Ведь многие советские патриоты, и не участвуя в повседневной деятельности подполья, охотно помогали ему проводить отдельные операции. Свои имелись повсюду, даже в городской полиции. Больше того, подпольщикам удалось установить связь с антифашистски настроенным офицером-переводчиком из гестапо, и он в нескольких случаях оказался полезен. При его содействии, например, Паша Савельева смогла, оставив работу на кирпичном заводе, поступить писарем в канцелярию концлагеря. С этой девушкой Измайлова познакомила Мария Ивановна Дунаева. Виктор Васильевич и Паша встретились в парке и как бы случайно сели на одну скамью. Подпольщик бросил внимательный взгляд на свою соседку. Миловидное усталое лицо с умными темными глазами. Коротко подстриженные русые волосы. На вид девушке было лет 20 или немногим больше. «Мне о вас говорили», – тихо начал Измайлов. «Знаю, что вы комсомолка. Знаю, что приехали сюда в прошлом году из России. Откуда именно и почему приехали?» «Сама я калининская. Есть в Калининской области деревня Зарубина. Это в Ржевском районе. Вот там я и родилась. В Луцк меня направили работать после того, как окончила Московский кредитно-экономический институт. Ну и работала здесь, в банке, пока не началась его эвакуация». «Почему сами не эвакуировались?» «Да разве я не старалась выбраться из города? Но у меня на руках больная мама, тетка, маленькая племянница. Сели мы кое-как в поезд, но не проехали и 20 километров, пришлось вылезать». Дальше дорогу перерезали немцы. И другие пути оказались перекрыты. Вынуждены были возвратиться. Каким-то чудом добрались обратно целыми невредимыми. А потом? Надо существовать. Долго ли продержишься, распродавая последние тряпки? Поступила судомойкой в немецкую столовую. И сама сыта, и домой хоть что-нибудь принесешь. Но все равно больше месяца работать там не смогла. Что, так тяжело? Нет, не очень. Но стыдно. Перед собой стыдно. Все думала, как же это я, комсомолка, советский человек, инженер-экономист, смею этим проклятым фрицам мыть тарелки. Как смею крохи с их поганого стола подбирать? И ушла. Недавно взяли меня учетчицей на кирпичный завод. Хоть немцев там не вижу. Понимаю вас, Паша. Но ведь вы хотите помогать родине, помогать фронту, хотите бороться с врагом. Это мой долг, моя обязанность. Как же иначе? Да, иначе сейчас быть не может. Однако борьба с фашистами, скрытая, подпольная борьба, имеет свои законы, свои особенности. Огромные душевные муки ждут многих участников этой борьбы, ждут страдания куда больше тех, что вы испытали, работая у немцев судомойкой. Ради общих интересов можно пойти на все. Я что угодно выдержу. Распоряжайтесь мною. Приказывайте. Хотите, чтобы я вернулась в столовую? Не надо. Есть другое место, где необходим наш человек. Страшное это место. Измайлов рассказал Паше о возможности поступить на работу в концентрационный лагерь для советских военнопленных. У девушки сузились глаза, она невольно вздохнула. Паша поняла, что ей придется увидеть и испытать, но согласилась без колебаний. Вскоре в лагерной канцелярии появилась девушка-писарь, рекомендованная переводчиком гестапо. Немцы были довольны аккуратной, исполнительной фрейлин Савельев. Тяжело давалось Паше ее внешнее спокойствие за рабочим столом. А сколько выдержки, мужества, осторожности проявляла она организуя побеги из лагеря или содействуя этим побегам. Подпольщики возвращали свободу советским воинам самыми разнообразными и хитроумными методами. Тут было все – подкуп охраны, организации побегов с работ в городе и побегов прямо из лагеря. Пленных брали на поруки мнимые родственники, и пленные давали мнимое согласие служить в националистических формированиях. И почти к каждому новому исчезновению заключенных фрейлин Савельев имела самое прямое отношение.